Глава вторая. Вокруг меня скалятся уродливые многоглазые морды, словно я в картине, написанной душевнобольным. Ближайший трупоед щелкает зубастой округлой пастью, подступая ко мне. «Какой здоровый!» — почти восхищенно рычит другой демон-лорд. «Много мяса, много энергии». Почти синхронно они бросаются в атаку, и две твари сшибаются рядом со мной. «Нет, мой!» — гаркает третий. Огромная лапа опускается сверху, взрыхляя камень и сметая опавший металл Саярна. Я уворачиваюсь от атаки и резко сокращаю дистанцию. Мощный удар раздирает грудную клетку противника, отбрасывая его на одну из уцелевших колонн. Рядом, позабыв про сражение, пирует несколько мелких демонов, украдкой поджирая чье-то тело. Демон с хриплым присвистом поднимается, но его лапа рефлекторно касается места удара. В этой точке жесткая шкура уже наливается кровью, а сквозь нее торчат осколки сломанных костей. Издав яростный крик, лорд выплескивает ки. Заняв защитную стойку, делаю приглашающий жест. Длани Ассуры раскрываются за моей спиной, переливаясь от янтарного до изумрудно-зеленого оттенка. Однако пульсации чистой древесной ки в них значительно снизились. Пока спят перчатки, я не могу высвободить ту же мощь, но... Разросшаяся корневая система и потоки энергии со всей растительности близ Дворца Советов до сих пор стекаются ко мне. Два лорда, пободавшись, наконец находят выход из этой ситуации и решают вместе порвать меня на части. К счастью, они скорее мешают друг другу, атакуя бессвязно и без всякой системы. Недоумки задевают друг друга, а я без труда отбиваю удары и контратакую. «Рен, скорее, мне нужна твоя помощь!» — в голове раздается голос Сакуры, и в нем прорывается искренняя тревога. «Я должна закрыть портал, но пока архидемон...» Ее голос обрывается. Лорды в этот момент атакуют синхронно. Им все еще удается собраться и не мешать друг другу, но в момент, когда их удар должен достичь цели, я активирую шаг пылающего солнца. На месте, где я только что стоял, вспыхивает столб пламени, на мгновение обрисовывая мой силуэт. Огонь рассеивается, а я исчезаю, оставляя лордов в замешательстве. Они озадаченно осматриваются, рыча от разочарования, и бросаются искать новые жертвы. Несколько ударов сердца требуется мне, чтобы добраться до зала, где Сакура ведет битву с Менталосом. Прорвавшийся на стадию архидемона, он буквально давит своей чудовищной аурой. Однако его ки иная. Это не сырая и едкая сила, как у большинства демонов. Она воздействует не на физическую оболочку, а на духовную и ментальную сторону человека. Кроме того, в отличие от своих собратьев, он не выглядит материальным порождением подземного царства. Скорее, эфемерным духом, который оставляет за собой истаивающий, клубящийся серым мрак. Несколько техник, брошенных в мою сторону, безвредно проходят насквозь, не навредив ему. Лишь в момент атаки ублюдок становится частично плотным. Остатки бойцов, пришедших вместе с Сакурой, сдерживают волны демонов, валящих из портала. Однако даже отборные воины клана ученицы Оранга не могут противостоять мощным ментальным атакам. Они все еще не сменили сторону, но наваждение парализует их время от времени. Стоит чуть ослабить волю, как отродье преисподней утягивает очередного бедолагу в сторону. Сакура пытается помогать своим соратникам, но большая часть ее внимания сосредоточена на битве. Когтистые лапы, порождающие волны безумия, обрушиваются на нее раз за разом. Вихри ментальной энергии закручиваются и поднимаются рядом, заставляя ее маневрировать. Я появляюсь рядом как раз вовремя, перехватив одну из лап Менталоса дланью. В ответ на такую наглость он выныривает из своего дымчатого савана, испуская ужасный рев. Вдвоем нам удается отбросить его назад, и по всему залу разливается пульсирующая гнетущая энергия. Все вокруг начинает искажаться, словно мы очутились в уродливом сознании чудища. «Займи его!» — командует Сакура, смещаясь к порталу, который теперь еще предстоит найти в этом безумии. «Надо закрыть портал, пока столица не превратилась в преисподнюю». Все пространство вокруг пульсирует и искажается. Раскалывается на несколько частей, будто обломки гигантского зеркала, и из ближайшего выныривает сам архидемон. Нижняя часть его тела по-прежнему скрыта дымкой, а корпус словно высечен из темного базальта. Пугающий, неестественный облик существа, которому не место в этом мире. «Как славно! Ты вернулся ко мне!» Мерзкий, нечеловеческий смех врывается в мое сознание, но я ощущаю, как на груди разгорается тепло. Талисман Сакуры гасит часть этого наваждения, смягчая силу и влияние демона. Краги древесного гнева начинают оживать у меня на руках, лениво, словно медведи, выходящие из спячки. Они разрастаются и оплетают мои руки, доходя до локтей, и я ощущаю их приятную энергию и силу. Древесная стихия усиливается, сеть корней, растянувшихся под дворцом, начинает активно насыщать меня природные кии. Я бросаюсь на него шагом пылающего солнца, расколов огромное тело одним ударом, но это лишь уловка. Корпус врага распадается на куски, и я словно оказываюсь в безудержном камнепаде. При этом каждый обломок базальта, из которого состоял демон, обретает собственное сознание и облик, обрушиваясь на меня. Изумрудные длани асуры наливаются энергией, а краги почти полностью покрывают руки по самые плечи. Они еще не до конца восстановились, но я уже стал гораздо сильнее. Надо с умом использовать их способности. Переоценка возможностей артефакта перед лицом столь опасных врагов чревата катастрофическими последствиями. Сакура участвует в нашем сражении, помогая мне справиться со множеством мелких копий демона. Ее растения переплетаются с моими и действуют в синергии, но основные силы ученица Оранга направляет на закрытие портала. Сложно мне еще самому понять, какие из копий настоящие, а какие лишь иллюзии. Каждая из них способна использовать демонические техники, и Верховный Трупоед время от времени врывается в нашу схватку сквозь расколы в пространстве. В другой части дворца, проломив несколько стен и сменив несколько залов, ставших аренами, продолжает сражение Наоки. Соперник ей достался под стать, неутомимый Егор. Мастер водного дракона орудует своим тяжелым двуручным мечом, вплетая в боевой танец стихийные техники. Ее удары порождают волны, затапливая пространство вокруг, но оппонент опускает часть пола, создавая подобие бассейна, а потом накрывает воду плитами, замуровывая ее. Ледяные техники тоже не могут его достать. Шкура громилы подобна самому прочному граниту. Тонкая корочка покрывает кожу, словно короста. И урона он практически не получает. Только меч девушки способен нанести ему серьезный урон. Но после нескольких полученных вскользь ран он становится очень осторожным и не подпускает ее, блокируя удары своей стихией. Стоит ее мечу оказаться рядом, как на его месте выскакивает плита, давая ему небольшую заминку для контратаки или уклонения. Наоки бросает против него то воду, то лед, но Гор за счет своего мастерства и богатого боевого опыта нивелирует атаки, манипулируя землей, распыляет камни, превращая их в пыль, которая отлично впитывает влагу. Созданная грязь отправляется туда же, в бассейн, что сокрыт под их ногами. Великан гоняет Наоки, отодвигая части массивной плиты, что накрывает бассейн. Там уже не вода, а взвесь, смешанная с землей, которая выстреливает, превращаясь в смертельные и длинные пики. Могучему мастеру из клана Каменной Дрожи наконец удается подловить ее. Многочисленные всесторонние атаки позволили застать оппонентку врасплох. Буквально на несколько ударов сердца ноги Наоки оказываются зажаты камнем и землей. Она вырывается из цепкой хватки, окружая себя ледяным покровом, однако из слепой зоны выстреливает длинная каменная пика, наполненная враждебной кией, и пронзает ее плечо. «Так-то гораздо лучше!» — басит сильнейший воин клана. «А то больно ты юркая, потаскуха!» «Ничего, от меня никто не уходил!» Его губы раздвигаются в многообещающие улыбки. Стиснув зубы, Наоки перерубает шип мечом и, разорвав дистанцию, возвращает свою воду, высушивая окрестности. Стихия, переходя из одного состояния в другое, закручивается вокруг нее. Ухмыльнувшись, Гор переходит в атаку, стискивая двуручный топор с серповидным лезвием. Очередной удар меча оказывается заблокирован, но на этот раз водяной вихрь оставляет трещину на плите, А следующая атака мечом рассекает преграду, заставляя здоровяка отступить. Он недовольно хмурится, наблюдая, как быстро нарастает масштаб вихря вокруг нее. Из ее раны капает кровь, Ханьфу стремительно окрашивается алым, но Наоки все равно наполнена решимостью сокрушить врага, одного из предателей, поставивших собственные амбиции выше империи. Меня накрывает саван архидемона, но талисман стойко бережет мой разум, зато чужая техника затрудняет видимость. Высвободив всю бушующую мощь крагов, я атакую Менталоса. Перчатки пробудились на полную, словно гончие, учуявшие приближение опасного хищника. Древесная стихия переплетается с ментальной, сталкивается, порождая разрушительные волны. Пространство вокруг все больше изменяется. Дробится на тысячи осколков, что иглами впиваются в мое сознание. В голову проникает лесть. Страхи и ужасы оплетают мое сердце и разум, заставляя содрогнуться. Я вижу нелицеприятные картины своих деяний. Смерть любимой, гибель сестры от рук того, кому помогаю сохранить власть. Зачем? Чтобы потом лично обрушить его с небес на землю, умыв кровью. Разве это не гордыня? Не для того ли я спасаю его, чтобы убить собственноручно, прикрываясь высокими словами? Давление на мое сознание нарастает, но древесный талисман на моей груди поглощает львиную долю этого наваждения, делая его не страшнее детского кошмара. Смягчает всю эту болезненную правду. Я ощущаю концентрацию сакуры. Потоки ки все быстрее закручиваются вокруг нее. Подле портала вспыхивают древние печати. Она делает десятки жестов за секунду, направляя и расставляя их в нужной последовательности. Прямо на ходу создает могущественную формацию. То, что у обычного практика требует часов, занимает у нее секунды. Каково же ее мастерство? Какова сила? Мощнейший удар грозит вбить ее в землю, но я шагом пылающего солнца заступаю менталисту путь, не давая нарушить ее технику. Гор продолжает противостоять дерзкой девчонке. Умелый мастер уже сумел подстроиться под бурю. Он углубил бассейн под залом и увеличил его размеры. Он направляет туда потоки влаги, поднимая плиты, словно волнорезы, и снижая разрушительные эффекты ее техники. Наоки приходится скользить над пропастью по ледяной глади, созданной ее же фамильяром. Пластины то замерзают, позволяя ей ускоряться, то местами превращаются в воду, пропуская каменные плиты, которые метает гор. Он сам парит над бурлящим бассейном, где смешиваются вода и земля, образуя вихрь липкой тягучей грязи. Толчок и глубина бассейна увеличивается, проваливаясь куда-то в недра. За время схватки на теле Наоки добавилось еще несколько ран, и она понимает, что не сможет долго продержаться. Мастер из секты водного дракона высвобождает всю ки без остатка, готовясь к финальному удару. Смерч закручивается вокруг нее, уменьшившись в размере, но получив прирост в силе и давлении. Заняв особую боевую стойку, она поднимает меч над головой, скользя по ледяным дорожкам. От ее ног расплетаются гибкие водные хлысты. Сама родная стихия окружает ее, усиливая каждое движение. Клинок бушующих вод. Мысленно она произносит название техники, и ее намерение кристаллизуется, пробуждая истинный облик воительницы. В одно мгновение она преображается, становясь эпицентром миниатюрного шторма. Вокруг нее закручивается вихрь чистейшей водной ки, пульсирующей от едва сдерживаемой мощи. Воздух вокруг насыщается влагой, и каждая капля звенит от напряжения, готовая в любой момент превратиться в смертоносное оружие. Гор, почувствовав смертельную опасность, смещается, но Наоки текуча, как вода, и преследует его, лишь набирая скорость и неуклонно догоняя. С упрямым рыком он вскидывает руки, занимая защитную стойку. Перед Наоки, молниеносно вздыбливая пол, вылезает десяток гранитных плит, каждая толще другой. Толщина ближайшей к мастеру земной дрожи достигает нескольких метров. Эта техника однажды остановила атаку духовного зверя на пике Золотого Целиня в шаге от Феникса. Ей нет равных. Вода камень точит, а в этом случае сокрушает. Он бессилен перед яростью воды. Наоки, превратившись в живое воплощение стихии, обрушивается на преграду с неумолимой силой цунами. Ее атака пронзает гранитные плиты, словно раскаленный нож масла. Закрученная веретеном водная спираль покрывает острие клинка, таранит все преграды на своем пути. 10 непреодолимых барьеров рассыпаются в прах, не в силах сдержать ее неистовый напор. Гор, в последний миг осознав тщетность своей защиты, закрывается руками. Его глаза расширяются от осознания неизмеримой разницы в их силе. В следующий миг его тело пригвождает к стене. Лезвие входит в грудь почти по рукоять. Из глотки рвется болезненный вопль, но доля секунды, легкий взмах и меч закручивается вокруг Наоки, чтобы с силой врубиться в пояс врага, рассекая того надвое. Кровь хлещет алым фонтаном, орошая разрушенный зал. Финальный аккорд в мелодии его поражения. Пошатнувшись, девушка оступается и падает на покрытый льдом пол. Из сумрака, воцарившегося в зале, выстреливает концентрированная демоническая энергия, сжатая в небольшой точке. Она исчезает прямо передо мной и появляется за спиной. Я понимаю, что демон целился в Сакуру. Портал постепенно закрывается, и она слишком сосредоточена сейчас, чтобы отвлекаться. Шаг пылающего солнца вспыхивает, перенося меня в непосредственную близость к легендарному практику. Не теряя ни секунды, вновь я активирую корни жизни. От моих ступней расползается живая сеть растений, еще глубже вплетаясь в окружающий мир. Сгусток темной энергии Менталоса, пульсирующий первородным хаосом, устремляется ко мне. Я выставляю предплечье крест-накрест, и краги встречают удар, сияя древней мощью. Артефакт выдерживает натиск, но потоки разрушительной силы обтекают защиту, врезаясь в остальное тело. Моя плоть начинает распадаться, превращаясь в черную пыль. Кожа, мышцы, сухожилия — все исчезает, обнажая кости и внутренние органы. Боль невыносима, но я стискиваю зубы, сдерживая крик. Зрелище собственных пульсирующих внутренностей вызывает приступ тошноты. Я подавляю его чудовищным усилием воли. Все это время корни жизни непрерывно накачивают меня духовной энергией, задирая регенерацию до небес и восстанавливая разрушенные ткани с поразительной скоростью. Одновременно краги жадно впитывают часть атаки, превращая разрушительную энергию в ресурс для контрудара. Я стою на грани между жизнью и смертью, разрушением и возрождением, ощущая, как сила врага парадоксальным образом становится моей силой. Демонический портал стягивается в одну точку, последних демонов, которые пытаются проскользнуть в наш мир, разрывает на части. Архидемон — первоисточник восстания и первопричина множества бед, накрывших империю, приходит в ярость. Невероятная по своей мощи ментальная атака обрушивается на нас и растекается по всему Дворцу Советов, выжигая разум самым слабым из людей и приводя демонов в исступление. Однако я ощущаю, как стойко талисман Сакуры, похожий на древесное сердце, начинает впитывать и поглощать его мощь. Пусть будет благословен тот день, когда мой путь пересекся с ее собственным. Лишь благодаря ей я сейчас могу противостоять колоссальной воле врага, а не лежу на полу, парализованной болью и наваждением. «Вместе!» — вновь слышу повелительный голос Сакуры. Она выпускает свою ауру. Ее ки превращается в розовую пыльцу, словно миллионы растений рядом расцвели по всему дворцу. Вокруг демона закручивается вихрь энергии. Он готовится сбежать, чуя, что в одиночку не сможет с нами справиться. Однако повсюду вспыхивают печати. Закрывая портал, Сакура подготовила ему ловушку. Он не может удрать, как бы ни старался. Осторожная хитрая тварь заперта вместе с нами. И ему придется драться. До смерти. «Через год или через век я все равно добьюсь своего», — утробно воет Менталос, потеряв всякий намек на показной лоск. «Потому что вы мясо, скот, и доля скота сдохнуть под ножом мясника. Поглотив его атаку корнями жизни, я быстро восстанавливаюсь и перехожу в наступление. Демон мечется, стараясь спрятаться в своем эфемерном саване. Мешает физические атаки с ментальными, но сейчас, когда Сакура больше не занята порталом, она направляет всю свою мощь на него. Розовая пыльца окутывает его фигуру, гасит ментальный покров, который не давал мне попасть по настоящему телу врага. Все это время демон подменял себя своими копиями и иллюзиями. Сейчас же, как насекомое, застигнутое ярким лучом лампы, он судорожно замирает и ускользает прочь. Пытается. От нас ему не уйти. Наши растения оплетают его реальное физическое тело. Базальтовый гигант пытается вырваться, но Сакура сдерживает все его потуги. А я, готовя свою сильнейшую технику, ясно чувствую ядро своего врага и ощущаю страх. Демон боится. Впервые в своей жизни он испуган до дрожи. Слишком привык полагаться на возможность сбежать при любых обстоятельствах. «Давай, Рен, сейчас!» Нехарактерно для себя рявкает древняя адептка. «Краги окутывают мои руки до плеч, пульсируя древней силой. Ядро энергии в моей груди распаляется, сливаясь с мощью, накопленной во время защитной стойки. Изумрудные длани Асуры вспыхивают ослепительным светом, сплетаясь с сущностью артефакта, и пробуждают нечто первобытное и неудержимое. Воздух вокруг меня начинает дрожать, искажаясь под напором концентрированной энергии. Над моими руками материализуются колоссальные призрачные кулаки, сотканные из переплетенных ветвей и корней. Они излучают ауру неумолимой мощи природы, готовой сокрушить любое препятствие. Демон, почуяв надвигающуюся гибель, дергается в отчаянной попытке вырваться, но уже слишком поздно. Я выпускаю на волю всю ярость древесного гнева. Нефритовой молнией моя атака пронзает пространство, сотрясая саму ткань реальности. Гигантские древесные кулаки обрушиваются на врага с силой тысячи падающих дубов. Удар находит свою цель — ядро демона. В момент соприкосновения время, кажется, замирает, а затем следует взрыв невообразимой мощи. Волна энергии расходится во все стороны, сметая все на своем пути. Прочнейшие стены дворца идут трещинами, дрожит пол. Оказавшихся поблизости людей и демонов сметает прочь. Я чувствую, как в центре моей груди начинает плыть ядро, а вместе с ним распускается и оживает талисман в виде сердца. А затем не остается ничего, кроме жара и белизны.